783. Гуру. Учителю радость видеть каждого воина в полной готовности и на посту, в недремлющем дозоре. Радостно потому, что не все соблюдают указ о непрерываемом дозоре, и те, кто соблюдают, радуют сердце. Это указывает на глубокое понимание со стороны тех, кто стоит на дозоре. Ибо опасности отовсюду угрожают строительству новой жизни, и они окружают каждого служителя света. Если не обороняться от них, если беспочвенно забыть о дозоре и сложить оружие света, поражение неизбежно. Конечно, учитель защищает, но даже и защита не может быть полной, если со стороны ученика мокрая кисия вместо щита. Так будем вместе, неотъемлемо, крепко, на доверенной страже стоять.